Глава 7. Артем удивленно смотрел на улыбающегося Лунга Третьего и неспешно размышлял. Странное предложение. Для чего это нужно королю? Что он выигрывает от брака старшей дочери со странником? Или с аватаром судьи? Зачем? Хмуро спросил землянин. Зачем это вам и зачем это мне? Вы должны понимать, что я здесь временно. Я ведь так, мимо проходящий. Мне интересна только учеба. И меня дико раздражает, что приходится от нее отвлекаться из-за копошения червей в навозе. Любезно закончил за него король, как-то странно улыбаясь. Поверьте, я разделяю ваши взгляды на политические игры аристократов, будь они трижды неладны. Вы с ними знакомы меньше года, а я всю жизнь. Вы не представляете, как они мне этим своим копошением надоели. Почему же? Вполне могу представить. Тоже улыбнулся Артем. Но вы не ответили на вопрос. Мне это нужно для того, чтобы вывести Аллири из-под удара, со вздохом признался Лунг Третий, понявший, что с этим молодым человеком лучше быть откровенным. Он не оценит и не поймет привычных в аристократической среде словесных кружев. После того, как вы ликвидировали фанатиков, при дворе начались очень нехорошие шевеления. Слишком многие богатые и знатные были заинтересованы в их победе. Слишком многие амбициозные планы оказались сорваны. Мне это дает возможность добраться до тех, кто в ином случае сидел бы в углу и гадил из-под тишка. Но для дочери это опасно. Всем известно, что она единственная из моих детей, кого я ценю. Все остальные – бесполезные прожигатели жизни, пустышки. А Лири не такая. Девочка очень умна. В свои 22 года мастер по трем дисциплинам, но сдавала экзамены тайно, поэтому об этом мало кому известно. Ее считают обычным синим чулком, книжным ребенком, не вылезающим из библиотеки. Хотя на самом деле Аллири та еще интриганка. Ну, это она так думает. А на самом деле придворные монстры сожрут ее без масла и сахара, если вздумает действовать открыто. Король вздохнул и продолжил. Понимаете, ей в Таланге просто тесно. Она из тех, кто, как и вы сами, стремится заглянуть за горизонт. И лучшей судьбы для нее, чем войти в клан странника на правах одной из жен, ни я, ни она сама не видим. Притом странника, уже имеющего свой домен. Мои люди успели заметить в вашей ауре знак основы домена, прежде чем вы его скрыли. Именно после этого я и задумался о возможном браке между вами и Аллири. Дело в том, что я не признаю отношений один мужчина, одна женщина. Я такое просто не понимаю. Одной женщины мне всегда будет мало, тяжело вздохнул Артем. Мне просто неинтересно с одной. Да, возможно, любовь, но она не имеет никакого отношения к сексу, поэтому стандартный брак для меня, мягко говоря, неприемлем. Одна женщина? Король смотрел на него круглыми глазами. Явно ничего не понимая. Потом до него дошло, и его величество прыснул. Простите, лорд Дарнье, не сдержался. Для нас то, что вы говорите, невозможно по определению. Вы ведь уже успели убедиться, что такое талангские аристократки перед визитом ко мне. Тем более, что жен у такого, как вы, скорее всего, будут сотни, если не тысячи. Не говоря уже о любовницах. У вас и сейчас уже вполне себе неплохой гарем подобрался, насколько мне известно. Аллири всего лишь претендует на место в нем для себя и своих подруг, но ни в коем случае не на высшее. Куда ей до темно-эльфийской Матроны? Та, если моя девочка полезет куда не следует, ее в бараний рог свернет, и Аллири это прекрасно понимает. А о ее взглядах в этом вопросе сразу скажу, что она не девочка, далеко не девочка, и любовников имела много. Все остальное вы сможете обсудить лично. Ну хорошо, с вашими мотивами приблизительно ясно, сцепил руки в замок под подбородком юноша. Вопрос в другом. Зачем это мне? Во-первых, очень многие из собравшихся тем или иным образом втянуть вас в свои интриги аристократы отступятся, узнав, что вы стали моим зятем. Это сэкономит вам немало времени и усилий, начал перечислять Лунг III. Во-вторых, Аллири сможет превентивно свести на нет немало возможных неприятностей для вашего клана в Таланге. При помощи любых служб королевства им будут отданы соответствующие приказы. А вам ведь здесь еще не один год жить, прежде чем завершите обучение. В-третьих, безусловная поддержка ваших начинаний короной. В-четвертых, приданное Аллири. «Ну уж, последнее меня точно не интересует», — хмыкнул Артем. «А зря», — тонко усмехнулся король. «Это остров, очень большой остров, намного выше уровнем, чем известный вам Черный. На нем можно без особых проблем расселить до 10 миллионов разумных. Полностью благоустроенный, курортного типа, имеющий все, что нужно для комфортной жизни. Населен пока только небольшой группой крестьян, выращивающих там свежие фрукты и овощи для королевского стола и на продажу аристократам. А вам ведь понадобятся новые страницы домена, насколько мне известно. Ну и еще одно в придачу. Доступ в секретное хранилище артефактов, собираемых короной в течение 2000 лет. Там много чего есть. Все, что выберете, сможете забрать». Землянин некоторое время размышлял, а потом вдруг с удивлением поймал себя на мысли, что ничего не имеет против. Вопрос только, какова сама девушка? Если поймет и признает свое место как одной из женщин клана, пусть даже жены его главы, но при этом далеко не первой, то и ладно. Первой ей все равно не стать, как бы ни старалась. Внешность особого значения не имеет. На то имеются медкапсулы Эрх-Ар, которые из любой дурнушки за 2-3 дня писанную красавицу сделают. Вспомнив вопрос, который он хотел прояснить перед визитом, Артем рискнул спросить. «Скажите, а что такое с вашими женщинами? Я имею в виду аристократок. Они буквально свихнулись на любовных утехах. Причем с этим я столкнулся только во дворце». В городе даже аристократки ведут себя намного приличнее, не говоря уже о мещанках, служанках, крестьянках и прочих. Те уж точно не бросаются на любого мужчину. Это, знаете ли, как-то неестественно. Заметили? Усмехнулся Лунг III. Ну да, вы бы да не заметили. Что ж, вы правы, это действительно неестественно. Это наведенный на женщин двора морок. Предки еще при моем прадеде постарались. Уж больно им надоели бесконечные интриги скучающих дам. Вот и решили, что пусть лучше эти интриги будут направлены на поиск новых любовников и забав определенного рода, чем на политику. Вы не представляете себе, что такое озабоченная политикой законченная стерва и интриганка. Причем очень красивая и умеющая свою красоту использовать, чтобы играть мужчинами. Сколько такая способна вреда принести, слов нет. Прадед принял такое решение после того, как 6 аристократок едва страну в клочья не изорвали своими погаными интригами. Их-то он казнил, отдав полку солдат на потеху. Но заваренную ими кашу пришлось расхлебывать в течение 2 поколений. И то не до конца расхлебали. Даже сейчас кое-какие отголоски всплывают. Так что пусть лучше ложатся со всеми и каждым, чем лезут, куда их не просят. Он употребил не ложаться, а куда более грубое слово, на что землянин только усмехнулся. По сравнению с русским, талангский и общие языки были очень бедны на ругательство. «А как тогда быть с наследниками?» – поинтересовался он. «Элементарно», – заверил король. «На каждую девочку королевства в детстве...» При первом же посещении целителя или хотя бы квартального смотрителя в бедных районах накладывается особое плетение, которое не позволяет ей забеременеть, пока не будет использовано контрзаклятие, в условиях которого четко указано, от кого именно она должна забеременеть. И ни от кого другого сделать этого не получится, Так что все предусмотрено. А такого понятия, как ревность, в Таланге нет? Знаете, почти нет. Ревнивцев перебили в первые 100 лет. Теперь, если кто-то и ревнует, то предпочитает держать свою ревность при себе. Ну, а вызовет кого-то на дуэль? Ну, тут уж как повезет. Почему-то ревнивцы почти никогда не побеждают в поединках. Да и чаще всего ничего из себя не представляют. Пустые, ничтожные, самовлюбленные людишки, которых совсем не жаль. Поэтому теперь, если муж приходит домой и обнаруживает в спальне жену, развлекающуюся в компании нескольких молодых людей, то не удивляется и не скандалит, а присоединяется к ним, позвав еще какую-нибудь женщину, хотя бы и шлюху по вызову, или нескольких. Впрочем, одна жена – это почти невозможно в наше время. Бывает, но очень редко. Да, только и сказал Артем. Столь откровенного цинизма он все-таки не ждал. Ладно, оставим этот вопрос. В общем, я склонен согласиться на ваше предложение, ваше величество. Но вначале хотелось бы познакомиться с самой девушкой. Позвать ее? – оживился Лунг Третий. «Не сейчас», – покачал головой землянин, – «но после нашей встречи хотелось бы поговорить с ней наедине». «Наедине не получится», – отрицательно покачал головой король. «С ней всегда 3, а то и 5 ее подруг-телохранительниц. Она с ними даже любовников делит. Думаю, и в семейную постель их пригласит». «Это не страшно», – усмехнулся Артем, которого такое только порадовало. «Но подруги под жесткую клятву на жезле». «Хорошо», – согласился Лунг Третий. «Но это ведь не все, что вы хотели обсудить, когда приглашали меня». «Не все. Далеко не все». Король встал, прошелся по кабинету. Немного постоял у окна. Затем налил в бокал вина, предложив того же юноше. Тот кивнул, соглашаясь. Но незаметно проверил налитое в его бокал на подчиняющие зелья и яды. Ничего не нашлось. Поэтому он осторожно отпил, покатал вино на языке, дополнительно проверяя его через имплант и пробуя букет, после чего проглотил. Вино было великолепным. Ну да, ничего удивительного. На королевский стол другого не подадут. Я не знаю уж, как назвать то, что судьба привела вас в Таланг, бедой или чудом, заговорил наконец его величество. Я прекрасно понимаю, что вам все наши проблемы безразличны. Однако вы окунулись в них с головой, без собственного на то желания. Особенно важно то, что только вы способны справиться с призраками, так сказал безумный бард. А им можно доверять. Один только вопрос. Вы собираетесь это делать? Да, собираюсь, отставил бокал Артем. Мне очень многое не нравится в миросплетении, но позволять уничтожать его каким-то непонятным тварям я не намерен. Тем более, что я способен это остановить. Проблема в том, что я не имею понятия, что и как нужно для этого делать, понимаете? Я, конечно, странник, авари, аватар судьи, глава клана, капитан боевого корабля и прочее, прочее, прочее. Но на самом деле мне всего 18 лет, я почти ничего не знаю и еще меньше умею. И честно это признаю. Было бы глупостью строить из себя что-то, не имея на то оснований. Авари я скорее в потенциале, чем в реальности. Так что я буду рад союзу с вами. В предстоящей большой драке мне понадобится любая помощь. Это, если честно, и есть основная причина того, что я согласился на брак с вашей дочерью. Ясно, задумчиво посмотрел на него Лунг Третий, явно не ждавший такой откровенности. Мы что-то в этом роде и предполагали. Благодарю, что не стали скрывать свою неопытность. Мы постараемся помочь всем, чем сможем, по той простой причине, что нам жить хочется. А бард четко сказал, что без вас распад неминуем. Я, как видите, тоже не скрываю того, что вы мне интересны только потому, что нужны. Спасибо, кивнул юноша. Я это и так знал, но прямое признание очень ценно. Не люблю, когда на чисто утилитарную подоплеку накручивают море красивых слов, ни одно из которых не является правдой. Если уж мы с вами становимся родственниками и союзниками, пусть только в этом конкретном деле, то предлагаю быть хотя бы относительно откровенными друг с другом. Иначе можно совершить множество ошибок и проиграть. Насколько мне известно, часто лгут из благих побуждений, не понимая, что эта ложь приведет куда угодно, но только не к победе, а, скорее всего, в пропасть. Я полагаю, что атака фанатиков на вас была спровоцирована призраками, заметил король, снова налив себе и гостю вина. Уж слишком она была неожиданной. Призраки, похоже, крайне обозлены на вас за срыв жертвоприношения и перехват демонического клана. Им демоны были для чего-то очень нужны. И мне жаль, что мы не выяснили, для чего именно. Они явно собираются устроить какую-то большую провокацию. Аньехи говорил вам, что готовится крупный бунт? Да, подтвердил Артем. Но разве после того, как безумный бард отсек призракам возможность прямого зомбирования, это не прекратилось? Поначалу прекратилось, тяжело вздохнул Лунг Третий. Многие группы бунтовщиков разбежались, но прошло всего несколько дней, и больше половины их снова собралось вместе. Пусть не полностью, но все-таки. Призраки каким-то образом вернули себе контроль над ними. Причем воздействие шло не от них, а от кого-то непонятного. Так что предъявить им нечего, даже если мы найдем того, кто способен предъявить претензии. Наши маги сейчас землю роют в попытках понять, что именно произошло и кто в этом виноват. Боюсь, что остановить бунт получится только ценой большой крови. Есть способ, вспомнил кое-какие земные книги юноша. Правда, очень жестокий. Вас это не смутит? Не смутит, криво усмехнулся король. Вы ведь знаете основных фигурантов таких групп? Естественно. А почему тогда они все еще на свободе и вообще живы? Ну, они же ни в чем не виноваты. Их зомбировали. Вы так уверены? Прищурился Артем. Зря. Я бы на вашем месте приказал ликвидировать как минимум руководителей групп и их помощников. Это сорвет планы врага. Обычные заговорщики, может, и зомбированы, а вот руководители, скорее всего, добровольно сотрудничают с призраками. Кто-то из жадности, кто-то из честолюбия, кто-то еще по какой-то причине. Они все из так называемых вечно недовольных, которым претит любая власть. Я еще дома с такими сталкивался. Хорошо знаю их проклятую породу. У нас большая их часть относилась к так называемым либералам, ратующим за свободу творить любые гнусности и не нести за это ответственность. Они, например, требовали узаконить сексуальное насилие над детьми, смогли навязать узаконивание однополых отношений. И по всем крупным городам мира шли огромные демонстрации извращенцев. Так что не советую давать им воли хоть в чем-то. Или у вас тоже дойдет до такой мерзости? Святые боги! Глаза Лунга Третьего полезли из орбит. А что же ваши правители? Как они это допустили? Кто-то, действующий из-под тишка, привел к власти в большинстве стран мира своих марионеток. А тех, которые не поддались этому, предали шельмованию. Это долгая и невеселая история. Поскольку мы вскоре станем родственниками, то я как-нибудь расскажу вам подробно и даже покажу иллюзии. Благодарю. Что ж, раз дела обстоят таким образом, то я сегодня же отдам приказ, чтобы все любители свободы тихо исчезли, как и руководители групп бунтовщиков. «Правильно!» – кивнул юноша. «А за группами нужно пристально наблюдать, введя в каждую своих людей. И как только в любой из них появится очередной пассионарий, вокруг которого начнет кристаллизоваться новая структура, без промедления убирать его. В итоге, при применении такой политики, протестные группы за полгода-год распадутся сами собой». «Пассионарий?» – не понял король. Артем незаметно улыбнулся и коротко ознакомил Лунга Третьего с теорией пассионарности Льва Гумилева. Тот внимательно выслушал, затем коротко выругался и сказал, что эта теория очень многое объясняет. Жаль, что о ней в Таланге раньше не знали. Главное – не допускать к властным постам субпассионариев. Они все, к чему прикасаются, губят, лишь бы собственные карманы набить, посоветовал юноша. Причем даже в том случае, если это грозит гибелью им лично. Они просто не способны далеко заглядывать. Точнее, не желают это делать. А у вас нет книги по этой теории? Поинтересовался король. Найдется, кивнул Артем, которому действительно нетрудно было добыть из своей памяти все, что он когда-либо читал, в том числе и книгу Гумилева. Но она на моем родном языке. Не беспокойтесь, обучить вас ему при помощи языковой маски нетрудно. «Так это ваше заклинание?» «Мое». «Да уж, озадачили вы меня?» Устало потер виски Лунг Третий. «Мне надо осмыслить все это. Вы не против сейчас встретиться с Аллири? Сразу хочу предупредить, что она настоит на... «Ничего страшного», — заверил Артем, который после развлечений с аристократками успел прийти в себя и снова был готов к подвигам в этом плане. Это несколько удивляло. Похоже, фактор, который заставлял женщин вести себя во дворце подобно обезумевшим шлюхам, действовал и на мужчин. Его Величество некоторое время смотрел на него, затем задумчиво хмыкнул, попрощался и покинул кабинет, уйдя во внутреннюю часть покоев. Через несколько минут из той же двери выскользнула женская фигурка. Черные волосы, слегка грубоватые черты лица, узкие губы, ведьмовские зеленые глаза, совершенно спокойные и несколько ироничные. Фигуру скрывало пышное платье. За принцессой следовали три другие девушки в полупрозрачных одеяниях. И вот от их фигур захватывало дух. Тонкие талии, идеальной формы широкие бедра, кубики пресса на открытом животе, лица скрыты вуалями. Только глаза поблескивают. При виде того, как двигались эти три фурии, становилось ясно, что они бойцы не из последних, поскольку перетекали с места на место, как дикие кошки. «Ваше Высочество!» — поприветствовал принцессу Артем. «Желаю здравствовать!» «Лорд Дар!» — присела в реверансе она. «И вам того же!» Аллири подошла совсем близко, встала вплотную к юноше и заглянул ему в глаза. Он не отвел взгляда, демонстрируя спокойствие и уверенность в себе, на что девушка удовлетворенно кивнула. «Вы слышали мой разговор с вашим отцом?» Артем не спрашивал, он утверждал. «Слышала», — кивнула Аллири. «И что вы по этому поводу думаете?» «Мы с его величеством все заранее обсудили. Я согласна со всем, что он озвучил». «Хорошо», – пристально посмотрел на нее юноша. «Но вы понимаете, что будете не единственной женой, а всего лишь одной из многих?» «Конечно, понимаю. И не претендую на большее», – криво усмехнулась принцесса. «Я, простите, не настолько глупа, чтобы пытаться стать единственной для странника. Тем более линии Авари. С вашим гаремом я общий язык найду. Никогда не была особо надменной. Один только вопрос. Я должна буду соблюдать вам верность?» «Ни в коем разе», — покачал головой Артем. «Раз я не могу обеспечить вам удовлетворение тогда, когда вы этого захотите, то не имею права и требовать верности, а главное, не считаю нужным требовать ее, собственнического отношения к человеку. Любовь любовью, а секс сексом. Очень хорошо», задумчиво произнесла Аллири. «Но ребенок должен быть только от меня». «Естественно. Отец говорил вам, что этот вопрос в Таланге решен». Немного помолчав, девушка заговорила о другом. «Я всегда мечтала повидать дальние миры и острова. Но при моем положении...» Она тяжело вздохнула. «Приходилось сидеть во дворце. Знали бы вы, как он мне надоел. «Я странник», — улыбнулся Артем. «Бродяга по определению. Я всегда буду идти вперед. Прямо сейчас мой корабль в дальнем поиске. Летит к знаменитым зеркальным вратам. Если захотите, перенесу вас туда. Посмотрите, что такое большой звездный корабль. Основа домена. Но с условием клятвы о неразглашении. От вас и ваших подруг». «Не проблема», – переглянулась с охранницами Аллири. «И лучше прямо сейчас». Землянин не стал медлить и достал жезл древних. Девушки дали клятву, продиктованную им, полюбовались на кольца света, охватившие их руки после ее принятия, после чего как-то странно посмотрели на юношу. «А почему вы не взяли клятву с девиц, с которыми развлекались до визита к отцу?» – поинтересовалась принцесса. «Они такого понарассказали, что уши вянут. По дворцу дикие слухи несутся». «А что такого они могли рассказать?» – удивился Артем. «Ну да, я постарался, чтобы девушки тоже получили удовольствие. И всего-то. Выходит, то, что вы их удовлетворили не только обычным способом, но и пальцами с языком, правда?» – уточнила Аллири. «Да. А что тут такого?» – растерялся землянин. «У нас дома это было самым обычным делом. Я всегда старался думать прежде всего о партнерше, не хотел становиться скотом, только получающим свое и ничего не дающим взамен». «Какой интересный, однако, у вас мир!» – заметила принцесса, опять переглянувшись с охранницами. «Но дело в том, что у нас такое отношение непривычно, и восторженные рассказы дам о ваших действиях породили волну слухов, причем на правду наложилась масса выдумок, порой самых невероятных. Сейчас весь двор уверен, что вы страшный извращенец, способный на любую гадость, даже самую непредставимую. Так что совсем скоро дамы с извращенной фантазией начнут предлагать вам всякое. А таких здесь хватает. Вот черт!» — выругался Артем. — Значит, надо будет пореже появляться во дворце. Со временем слухи забудутся. — Не получится, — с какой-то странной, слегка загадочной улыбкой заверила его Аллири. — Завтра отец объявит о нашей помолвке. Вам придется участвовать в подготовке к свадьбе. Наши дамы, даю вам гарантию, обязательно этим воспользуются и зажмут вас в первом же углу. А отказывать дамам не принято. Юноша поежился. Хотелось бы, чтобы это было всего лишь не принято. К сожалению, он физически не способен отказывать женщинам из-за дурацкой клятвы. Как хорошо, что во дворце они и не знают. Иначе стало бы совсем невыносимо. Ладно, впрочем, неважно. Хотел раньше, чтобы женщины вот так кидались на него. Хотел, даже мечтал. А мечты имеют свойство иногда сбываться. Вот только радости это чаще всего не доставляет. Не зря говорят: бойся своих желаний, они ведь могут и исполниться. Но делать нечего, придется соответствовать репутации. Хотя все равно следует по возможности избегать местных дам. Иначе ни на что другое, кроме постельных утех, времени не останется. Они, конечно, приятны, но и только. Есть множество куда более важных и нужных дел, которые никто за него не сделает. Пока Артем размышлял, Аллири успела задрать свое пышное платье и усесться на отцовский стол, широко расставив ноги. Он слегка ошалело уставился на нее. Такого быстрого развития событий юноша все же не ожидал. «Ну, что же вы медлите, дорогой мой жених?» Голос принцессы звучал слегка хрипловато. Она с томным видом слезала выступившие на верхней губе капельки пота. «Ваша невеста жаждет испытать то, что вы показали другим дамам. Ну же!» Три ее подруги-охранницы тихо хихикали в кулачки. Им, устроенное королевской дочерью представление, страшно нравилось. Артем неслышно выругался. Его будущая жена, похоже, та еще стерва. Но ничего, она зря думает, что он это забудет. В такие игры Ведь можно играть и вдвоем,